17 июня прошло дружеское совместное собрание, приуроченное к 50-летию основания Международной Федерации Тхэквондо. Здесь были президент Международной Федерации Тхэквондо Ли Юн Сун, делегация тхэквондоистов и заинтересованные лица тхэквондо. Была речь и состоялись разные спортивно-развлекательные игры при участии участников собрания.